Глава 13. Дивар. Прислонился к холодной стене лбом и попытался расслабиться под струями ледяной воды. Не помогло. Совсем. Женя словно и не заметила артефакты, лишь с усмешкой отмахнулась. Да как так? Больше 10 артефактов я приобрел впустую. И почему она появилась именно сегодня? Почему не могла подождать до завтра или до послезавтра, а лучше годик-другой? «Дивар, все так плохо?» — звучит голос факира, который встает под соседний душ. «Все впустую, она даже не заметила ничего!» Говорю тише, так как душевая начинает наполняться учащимися. Сегодня экзамены, и все хотят взбодриться. «А камень души?» «Для нее это, видно, был обычный камень. Она даже дотронулась до него, и ничего! Вот как так? Меня же заверили! Да и мой артефакт не лгал, я чувствовал магию от камня. Но вот на Женю он не действовал. Она странная. Не то слово. И я не знаю, что мне с ней делать. Как от нее отвязаться? Я знаю. И как раз хотела с тобой об этом поговорить. Неожиданно произносит девушка очень близко. Простонав, поворачиваю голову и вижу, как Женя стоит у стенки и закрывает рукой глаза. Как-то про этот момент я совсем забыл, а тут еще и полная душевая парней. Боги точно прокляли меня, послав это чудо. И почему она опять одета иначе? И что это за наряд? Кружевное нечто распаляло фантазию. Оторвать взгляд от аппетитной груди девушки было трудно. К тому же сегодня Женя была в штанах, да еще и в таких узких. А что это за странная обувь на чем-то остром и длинном? Как она вообще в этом ходит? «Дивар, только не говори, что она здесь!» Простонал друг, прикрываясь рукой. «Можно я просто промолчу?» «Парни, вы там закончили? Можно мне открыть глаза?» «За что мне все это?» В комнату я вернулся быстро и сразу направился к шкафу. «Отвернись!» — прошу девушку, скидывая полотенце. Она нехотя, но отворачивается при этом ворча. «Да что я там не видела?» «Чтобы хоть как-то успокоиться и не накричать на духа, а мне нужно с ней основательно поговорить, чтобы узнать, как избавиться от нее, решаю начать разговор относительно мирно. «Евгения, скажи, почему ты опять пришла?» «Не знаю. Кстати, я тут у себя в книгах порылась и пришла к выводу, что причина в тебе». «Как во мне? Я тебя не звал». «Ты нет, но вот твое желание направило меня к тебе. Давай вспоминай, что загадывал в последние дни, и зачем тебе нужен проводник из другого мира». Она говорит это так обыденно, словно что-то подобное происходит с ней каждый день, но... «Стоп. Ты сказала, из другого мира?» «Я точно не из этого», — усмехается и разводит руки, поворачиваясь ко мне. «Так ты умерла в другом мире?» «Я жива! Просто засыпаю и почему-то переношусь сюда!» Задумываюсь и одновременно натягиваю рубашку. Теперь хоть понятно, почему она такая странная, и эта одежда. Но если она действительно спит, то почему она дух? «Жень, ты не сердись, но ты точно помнишь, что жива?» «Да, недавно вот на свидание ходила. Дима так классно целуется, а вот беседа с ним у нас скучная вышла. Ну ничего, сегодня у нас новое свидание. А что касается того, что я прозрачная, так я твой помощник. Могу только подсказывать. По крайней мере, я так думаю». Радостно сообщают мне, и я не чувствую, чтобы она лгала. Говорит спокойно, даже слишком, чутье демона подсказывает, что все так. «Ты мне зубы не заговаривай, говори, какое желание загадывал недавно». «Невесту просил у богов». Решаю выдать вариант, так как об этом я тоже думал. Все идеально совпадало, девушка появилась почти сразу после того, как я пришел из храма. Теперь на меня смотрели удивленно и даже слишком задумчиво. «Ты меня прости, конечно, но что с тобой не так?» «Со мной все отлично». «Ты любишь мальчиков?» — шепчет, подходя ближе. «Что? Нет, это вообще как? И разве так можно?» «Ну, как тебе сказать? Разное бывает», — выдает задумчиво. «А я думаю, что у нее за дикий мир, раз такие идеи высказывает». «Брат, поторопись, а то опоздаем в столовую», — произносит Кронер, вбегая в комнату в одном полотенце. Глаза девушки тут же довольно зажигаются, но перед тем, как друг скидывает одеяние, я подпрыгиваю к ней и закрываю глаза рукой. «Эй, так нечестно!» — возмущается, хватая меня за руку. Ты ведь приличная девушка. Да с чего вдруг? О, боги, она действительно существует! Звучит голос факира, который смотрит точно на девушку, впрочем, как и дракон. Вы ее видите? Да, хором произносят они с интересом, разглядывая Женю. Круто, будем знакомиться. Женя отталкивает меня и шагает к эльфу, протягивая руку. Евгения, произносит, но я понимаю, что друг ее уже не видит, так как взгляд его блуждает. Пропала. Задумчиво говорит дракон и смотрит на то место, где девушка стояла ранее. «Да что не так? Почему я опять привидение?» Пока Женя возмущается, я пытаюсь сложить все в общую картину и, кажется, понимаю, в чем дело. Подхожу к гости и хватаю ее за руку. «О, опять видно!» Радуется Кронер, и я отпускаю руку. Друг хмурится. «Не видно». «Я понял». Когда я касаюсь девушки, она становится видимой, а стоит разорвать контакт, она пропадает. Теперь бы понять, почему. Играю в гляделки с Женей, которую явно забавляет это открытие. Она то касается меня, то отпускает, при этом посылая друзьям то нежные улыбки, то воздушные поцелуи, а те и рады. Так, хватит играться, у нас экзамен. Говорю, снимая свой камзол со стула и направляясь на выход. Экзамен? Серьезно? «Ох, как у меня это давно было!» «Она училась? Интересно, а что в их мире преподают? Или девушка так говорит о домашнем обучении?» «Дивар, мы не закончили! Почему ты не можешь найти себе невесту? В чем причина?» Докапывается она, пока мы идем в столовую. «Мне нужна была необычная девушка». «Типа, хочешь, чтобы у нее были ушки и хвостик?» «Что? Нет, или почти?» «Если она будет демон, как я, то я не против». «Ты демон? Реально?» Закричала эта ненормальная. Я даже уши свои прикрыл, так громко она кричала. «Ты чего орешь?» «Ты реально демон? Хвост, рога и крылья?» Рассмеялась она, рассматривая меня с интересом. «Все есть, но в другой форме. Хвост я пока прячу заклинанием». «Зачем? Он страшный, облезлый». «Нет, он обычный. Просто я так захотел». Как было объяснить ей, что я не хочу выдавать свою сущность, так как некоторые боятся демонов? Для этого я отрабатывал маскировку под человека перед практикой. Хоть все учащиеся и так знали, кто есть кто, ловчиться сливаться с окружающими пытались многие. Это могло пригодиться в жизни. «Ну и ладно. Так что с девушкой? Что там за особый заказ? Она должна быть суперкрасива, молчалива, поддерживать тебя и не перечить, а еще в ноги кланяться и в рот заглядывать. И зачем мне такая девушка, если в нашем мире все именно такие?» Женя все перечисляла, а я понимала лишь часть ее слов. Что за странное наречие? «Все не то. Мне нужна сильная девушка, та, которая не боится открыть рот и возразить, та, кто спину прикроет и поддержит, умная, красивая, строптивая». Заканчиваю перечислять и смотрю на Женю, которая, кажется, не понимает меня. Вот, даже она не знает, где такую найти. «Слушай, умник, я что-то не пойму. Ты описал обычную девушку, ну, почти. Про верность ведь ничего не говорил? Значит, выбор еще больше. Так в чем проблема? Оглянись. Да в каждой из нас стерва живет, которая своего не упустит». Теперь уже я в недоумении смотрю на это чудо. То есть в ее мире все такие?